Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня мы с вами займемся зарядочкой. Так что будьте наготове. Зарядочка грязненькая. Итак, открываем жопы от постели. Славненько поспали, тупо похрапели. Пора размять вам ягодицы, сходить в туалет и опорожниться. Вчера веселились, а сегодня с утра голова болит, да, и вонь изо рта. Делаем движуху в сторону крана. Эй, не захлебнитесь, зубы чистить надо. Следом приступаем к разминке пальцев. Одним включаем комп, другим чешем яйца. Третьим на мобилу нажимаем активно, чтоб зарядить планом друга дебила. Дальше активно передвигаем ноги в сторону кухни, там бутики в моде. Разминаем желудок, чтоб не болел, чтоб печень не страдала от инородных тел. Ну что, поели? Вот и хорошо. Хорошо, отдохнем, покурим, глубоко вздохнем еще. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Руки врозь откинем, дурные мысли прочь. Нагнулись раком, кверху каком, чтобы еще раз нам не накакать. Какать, какать, какать. Это была зарядка нашим засранцам. Цам, цам, цам. Улыбайся, наркоман. Нам, нам, нам. Было хорошо. Повторим движение еще и еще и еще. Ха. Любимые девушки, прыгаем ввысь, чтобы у вас сиськи тряслись. Смотрите, не убейтесь, милые мадамы. А теперь крутим узким аналом. Ну ладно, закончим трясти своим салом. Ложитесь лучше спать, чтоб оно вам не мешало. На этом все, дорогие друзья. Спасибо. С вами были... Давай по новому запишу. Я тоже говорю. Спасибо, дорогие друзья. С вами были... Спасибо, дорогие слушатели. Для вас сегодня исполняли зарядку Бугот. Дорогие слушатели, для вас сегодня исполняли бухать вместе Николай и курить вместе Евгений. Удачи! Доброго пути! Надо вместе как-то дорогой. Давай. Доброго утра, да, нас, да? Доброго утра!